Начало августа 1943 года, Москва. Вера и Валечка, посылаю сладкое, конфеты, немного сахара, изюм и сыр. Еще посылочку приготовил с рисом. Это уговорю взять Прокофьева, а первую Лихарев возьмет. В сентябре еще подошлю раза два, все зависит от оказии. Октябрь, где печатается моя книга, только что вышел, а на днях получу, пришлю. Целую, будьте здоровы. Спешу отдать посылку. 15 октября 1943 года. Москва. Веруша, неожиданно представился случай послать малюсенькую посылку. Посылаю две плитки шоколада и печенье. Собрал еще две посылки по 2 кило. Ожидаю оказии. Надеюсь, на днях подошлю. С деньгами была заминка. Послал пока два перевода по 800 рублей. На днях получаю деньги и тотчас тогда вышлю. Пиши, как здоровье, как Валечка. Закончил ли курсы? Я сейчас заканчиваю книгу, дописываю последнюю главу. И потому, как в бреду. Мне пока не посоветовали ехать, и потому я задержался. Крепко целую тебя, Валечку. 29 октября 1943 года. Москва. Веруша, это четвертая посылка, которую посылаю в октябре. Герасимов был так добр, что согласился взять 3 кило. 2 кило муки белой и 1 килограмм масла. Кило сахара посылаю на днях. При каждом случае буду посылать то, что будет. Эти дни у меня тягостные. Кончаю книгу, четвертая часть. Я думал, что после третьей части отдохну месяц. Но редакция должна закончить печатание в этом году, таким образом дать последнюю часть в декабрьской книжке. По этой причине я второй месяц работаю по 16-18 часов в день. Устал безумно, плохо сплю. Напряжение такое, что не без труда лежу и сижу. Но заканчивать надо, получается очень сильно. В общем, к первому числу должен сдать всю книгу. Ну, еще после того будут некоторые, видимо, правки. Рассчитываю, что к первому все будет закончено, и тогда вздохну свободно. Эта работа намного изменила все мои планы и отдалила поездку в Ленинград. К тому же мне кругом посоветовали несколько отложить выезд, что, видимо, правильно. С моими нервами пока что было бы нелегко ехать. В общем, в начале ноября я напишу подробнее. Сейчас в голове такой сумбур, что едва складываю мысли. Но я очень быстро прихожу в себя после таких работ. 2-3 дня полежу, и все будет в порядке. Самое трудное позади. Сейчас последние страницы, финал, эпилог, книги, номера журнала я для тебя сохраню. Пока не посылаю, ибо почтой не рискую, и с оказией предпочитаю послать еду. На днях едет один человек, помимо Герасимова. Возможно, пошлю с ним небольшую посылку. Но если получу паёк к тому времени, то пошлю побольше и получше. Крепко целую тебя и Валечку. Конечно, очень хочу вас повидать. Валюша, наверное, очень возмужал. Теперь уж недолго ждать. Столько ожидали, что не хотелось бы поступить неосмотрительно или глупо. Целую Валечку и тебя. Михаил. 1 ноября 1943 года. Москва. Веруша, надеюсь, что Герасимов передал мою посылку и письмо. Добавочно посылаю кило сахара с товарищем Прискером. Было собрался эту посылочку послать с Груздевой, но Груздевой все еще не могут собраться в путь. Не знаю, поедут ли в скором времени. На днях пошлю еще две посылочки, которые уже собрал, но жду случая, кто поедет. Самое трудное – послать масло или жир. Все отказываются брать в стеклянной посуде. Только что закончил в основном последнюю главу книги. Теперь только переписка и правка. Устал невероятно. И главное, испортил сон. Снова плоховато сплю. Вот закончу работу и надеюсь, что здоровье вернется. В общем, много потерял сил. Работал 9 месяцев подряд без перерыва по 12-15 часов в день. Крепко целую Валечку и тебя. Фронтовые дела повсюду хороши. Надеюсь, что и с Ленинградом все будет благополучно, и скоро его освободят. Михаил. Мне кажется, что в декабре-январе с Ленинградом будет вполне хорошо, и тогда можно будет свободно ездить. Мне обещали в ЦК отпустить меня в Ленинград на постоянное жительство, с тем, чтобы я приезжал на редколлегии. Привет, целую, Михаил.